Я бы, например, бы сделал бы одно министерство и вокруг него построил бы другое, все другие. Министерство называется Министерство счастья. Быть счастливым, несмотря ни на что. Так вот, у этого высказывания есть продолжение. Быть счастливым, несмотря ни на что, может каждый. А ты попробуй быть счастливым, смотря на все. Первый вопрос, самый-самый такой, на первый взгляд, простой. Где мы сейчас находимся? Где находится Россия, где находится общество, где находится человек? Насколько это все вкусно, невкусно, полезно, бесполезно? А в очень интересное время, я сказал бы, страшно интересное время, но также мы находимся в критической точке. В критической точке, объясню почему. Человек, обладая возможностями, ну, большими возможностями, обладает невысокой осознанностью. Если так сказать в общем, то это как обезьяна с гранатой. То есть образно это обезьяна с гранатой, и непонятно, когда что может рвануть. То, как мы видим, как происходят события в мире, то, как одни не могут договориться с другими, да, то, как происходит взаимодействие одних стран, я не говорю там про нашу страну и там какой-то, говорю про всех. Это говорит, что человечество находится в позиции, опять же, ребенка в неком. Потому что взрослая все-таки позиция – это умение как раз договариваться, умение находить точки соприкосновения, идти в одном направлении. А то, что мы смотрим друг на друга, да, пытаемся у кого-то что-то забрать, это говорит о том, что общество не до конца взрослое и, не, может быть, даже не до конца зрелое или здоровое. По-разному можно высказываться, но от этого знаменатель не меняется, а сумма перестановки. Поэтому, опять же, в рамках опять же, того разговора, который мы сегодня затеяли, да, про осознанность, нужно в частности каждому человеку повышать свой уровень осознанности, и очень бы хотелось бы, чтобы это повышалось и на уровне страны, а вообще в идеале на уровне нашего земного шара. Ну вот мы сейчас конкретно говорим про Россию, потому что ну, если мы здесь порядок не наведем, и не уберем те проблемы, которые существуют, то, в общем-то, говорить про земной шар рановато. Это то же самое, как я сам больной, но при этом берусь всех лечить. Что не нравится в современности, которую мы сейчас видим? Экономика, политика, здравоохранение, образование, ну и так далее. Все ли устраивает, либо что-то не так? Лично меня, я человек, который жил в 90-х годах. Я знаю, как я жил. Я помню, когда я жил. Есть такое высказывание, что человек помнит свое прошлое, но не помнит своего прошлого, у него нет будущего. Или у него есть возможность повторить прошлое вновь. Потому что у нас все циклично. Я вижу, что есть изменения. Они существуют, существенны для меня. Еще раз говорю, я человек 90-х, я помню, как я жил. Сейчас изменения, они безусловно есть. Чего нам не хватает, мне кажется, на данный момент еще более, это самостоятельности, и вектора. Я бы, например, бы сделал бы одно министерство и вокруг него построил бы другое, все другие. Министерство называется Министерство счастья. Да, Хорошо. и вокруг него делал бы другой. То есть делать все для человека, для человеческого счастья. Потому что по умолчанию каждый человек стремится к счастью. И в счастье человек очень сильно ресурсный. Ему не надо ничего отбирать, ему не надо ничего, он готов только этим делиться. Своим внутренним счастьем и проявленным внешним. И вот то, чего бы я бы сделал бы, я бы пересмотрел бы структуру именно министерство, и главное министерство это вот такое. И вокруг него все остальное. Здравоохранение, которое, возможно, и не нужно будет при этом министерстве. Обучение, да, когда человека не пытаются чему-то научить, а раскрывают его возможности. Да, именно то, чем он расположен, в чем у него уникальность. Да. Дальше это работа, которая работа именно по твоему желанию, что это не просто работа, да, от слова определенных, а хобби, да, то, которое приносит тебе удовольствие, то, в чем ты как рыба в воде. И отсюда то же самое семья, да. Потому что же ведь все наши моменты, они идут от семьи. Если семья находится в счастье, когда один член семьи и другой член семьи находятся в неком едином поле, и это поле счастья, то и человек рождается в этом поле, и он транслирует дальше. Хорошо. Итак, какая же все-таки Россия должна быть? Вот прямо сейчас, вот потому что ты прошел. Вот я сложим теперь. Вот вопрос, в каком формате задается вопрос, какая Россия, что туда вкладывается? Все, вот как ты себя видишь. Какая она, будущая Россия? Для меня в данный момент будущая Россия на распутье сейчас. Сейчас в данный момент, Не, вот выйдем из распутья. Вот да, какая должна выйти из распутья? Россия, которая помнит свою историю, да, то есть та значит, культура, которая была создана ранее, которая есть, она культивируется. Люди, еще раз говорю, акцент идет на каждом человеке. Ну, то есть, чтобы это было для людей. И Россия будущего – это Россия, которая думает о каждом человеке, о своей культуре, о своем прошлом, о своей ценности, о своей красоте, возрождает эту красоту. Просто не могу сказать конкретно какие-то шаги, потому что я нет. Я просто вижу какие-то вещи, может быть, более объективные, без частности, потому что, ну, я не политик, да. Но мне бы хотелось бы, чтобы Россия показала своим примером, да, своей взрослостью. Опять же, мы сегодня очень много говорили и про осознанность, и про взрослость. Своим примером показалось, что можно быть сильной, но сильной не за счет своих каких-то внешних особенностей в плане, там, не знаю, оружия и все, а в первую очередь сильна внутри, духом. Духа, который складывается об своей истории, о своей красоте, о своей природной красоте, о доброжелательности, о добролюбии, да, о каком-то гостеприимстве. Это же тоже все про русскую душу. Вот. И хочется, чтобы эта душа была естественная, чтобы она была красивая. И вот отсюда каждая вот эта вот единичка человека складывалась в какое-то некое общество, российское или Русь. Хорошо. Ну и, в общем-то, образ такой ясный, хороший, мне нравится. А вот теперь попытаемся каким-то образом дать установки. Друзья, вот для того, чтобы жить такой замечательной России, вам необходимо сделать вот это, вот это, вот это. Вашим семьям необходимо вот это, вот это. Общественным организациям, сообществам вот так, вот так, вот так. Ну и тем, кто наверху руководство, управление, ну тоже сделать бы хорошо бы вот это. Прям вот так постарайся так вот последовательность шагов, инструкции какие-то. Опять же, если мы говорим начинать с себя все, да, то есть в первую очередь понять, кто я такой, да, себя в пространстве определить. Тоже работа со своими деструктивными страхами. То есть начать приближаться, не становиться, опять же, как вот мы начинали, может быть, супер собой. Я на самом деле считаю, что супер собой становиться может быть не так важно, нежели возвращаться к самому себе. Потому что мы знаем и помним все. Возвращаться к самому себе, возвращаться в свое тело, чувствовать свое тело, свои желания, свои мечты. Еще раз, да? И из этой мечты, из этого желания, стремление сделать лучше себя, вокруг себя, да? То есть опять мы возвращаемся к теме, может быть, быть счастливым. Есть такое высказывание, которое не до конца целостное, опять же, да? Мы говорим сложное, да? Быть счастливым, несмотря ни на что. Так вот, у этого высказывания есть продолжение. Быть счастливым, несмотря ни на что, может каждый. А ты попробуй быть счастливым, смотря на все. Вот и я предлагаю, когда посмотреть полностью, целостно на мир, через принятие, через, возможно, вот эту вот внутреннюю свою силу, силу духа, начать на уровне себя и вокруг себя, да, создавать счастливое общество, но только не из серии там кто-то плохой, а мы хорошие, а именно видя в целостную картину, создавать вот этот вот внутренний магнетизм на уровне себя, на уровне семьи, на уровне, не знаю, правительства, потому что это тоже те самые люди. Когда мы начинаем думать о том, не как, еще раз говорю, забрать, а как что-то дать, привнести, созидать, создавать некие вещи, которые помогают человеку почувствовать себя счастливым. Мне кажется, в этом огромнейший потенциал. Потому что мы сейчас видим, что эти вещи, они искажены на многих этапах. То есть люди пытаются делать это там ради денег. Вот этот капитализм, он на самом деле очень сильно ну, проник в нас, и мы очень много делаем не для того, чтобы быть счастливым, а компенсируем счастье там денежными массами, да, властью, то, чем это. Вот если понять себя, понять то, что тебе нужно для счастья, и делиться это на разных, еще раз говорю, этапах, то мне кажется, что в этом есть залог счастливой России. Вот. А чисто частности, какие вещи, я просто некомпетентен об этом говорить. Я вот только вот сказал, что все начинается, опять же, с нас самих. Мы целый космос, и если мы будем, каждый из нас будет меняться, повышать уровень осознанности, то мы создадим осознанное общество. В осознанном обществе, еще раз говорю, человек не хочет ничего забирать, он хочет только отдавать. Конкретные шаги это уже, мне кажется, дело частное. Потому что если ты, еще раз говорю, внутри не поработаешь с самим собой, не поймешь для чего ты это, все хорошие идеи, все классные структуры, все это просто обречены. Потому что даже социализм, который был, вроде бы все классно, все мы одни, мы и так одни. Но есть вещи, которые без уровня своего осознанности, они просто нерабочие. Хорошо. Ну, в очередной раз ты подтверждаешь высказывание: человек хочет изменить мир, начни с себя. И получается, что семьи состоят из человеков. Если человек не осознают, кто они такие, если они не понимают, для чего живут, то в том случае, что это за семья такая будет? Общество состоит из семей, из тех же самых человеков. Если у нас семьи из несчастных человеков, которые, ну так, в лучшем случае, там, людины какие-нибудь, да, которые даже не задумываются, для чего они пришли в этот мир, ну и общество будет такое же. Ну а правители, их же не привозят там с Марса, с того Китая, не прилетают они к нам. Это такие же человеки, которые здесь родились, в этом обществе, впитали в себя все хорошее, все плохое. Ну кто-то лучше впитал, кто-то хуже, у кого-то там мозги вот сюда попрали, кого-то сюда. Но это наши же люди. Наши люди, они опять же не просто так вот народились. И получается, что как раз культивирование, такое-то опять же иностранное слово, культивирование в нашем обществе добра, осмысления, осознания, стремление сделать что-то доброе, что-то дать, понимание для чего этот мир. Вот в этом залог изменения человека и семьи, и общества, и все Вот это остальное. избитое слово «доброта и любовь», понимаете, она, я все-таки считаю, что это как следствие. Следствие тому, что ты разбираешься, а кто ты внутри. Потому что мы так или иначе все стремимся к этому. Когда мы поймем, еще раз говорю, кто мы такие, для чего мы сюда пришли, а чего я конкретно хочу, а что я делаю для того, чтобы это вот хотеть, да, конкретно, искренне, честно, да, понять свою природу. Вот тогда и придет эта любовь и добро. Это как следствие. А причина, а кто я такой здесь, в этом мире, чего я хочу. Ну да, сколько раз не произноси слово «любовь», Да. но если ты не любишь, ну да, и сколько ни говори слово «добро», если ты сам не добрый и добра не несешь, ну какое будет добро? Благодарю, благодарю, очень интересный разговор получился. Быть добру. Благодарю. Да.